Второй эпилог. Примерно в этот момент я очнулся. Виньетка как будто ждала этого, сидя за барной стойкой и ухмыляясь самым невыносимым образом. И зачем только я дал ей лицо? «Самое время тебе размяться», — сказала она. «Заткнись». Я сбросил с себя добрый десяток плащей, сорвал крючки и прочую дребедень, которую она на меня нацепила. Пришлось изрядно поморгать, чтобы очистить глаза от краски. Ох ж этот криптик. А вот корону я оставил. Она была настолько ужасна, что даже мила. «Что случилось?» — спросила Виньетка. «Помнишь, как у меня похитили воспоминания?» «Конечно, было смешно». «Унизительно», — возразил я. «Я установил защитные протоколы на случай, если кто-нибудь захочет выкинуть фокусы с моей душой. Как только мы здесь приземлились, та машина попыталась высосать из меня инвеституру. Вот защита и сработала». «И превратила тебя в статую?» «Ну да. Это не совсем то, на что я рассчитывал». Виньетка усмехнулась. «Что за невыносимое создание?» Затем взмахнула руками. «Я открыла ресторан». «Да, я воспринял большую часть происходящего». «Звучит ужасно». «Даже не представляешь, насколько». «Не могу. Хочешь задержаться здесь еще годика на три?» «Ничуть». Снаружи прошли художник и Йоми рука об руку. Выглядели они так же, как я себя чувствовал после трехлетнего пребывания вешалкой. Они остановились и поцеловались. Но к этому мы еще перейдем. «Как нам отсюда убраться?» — спросил я Виньетку. Та зашла за стойку и достала кипу бумаг. «У меня есть план». «Превосходно!» — одобрил я, обнаружив в кармане несколько пакетиков с приправами. «А их-то кто туда положил?» «Угу. Тебе нужно будет прикинуться космонавтом. Угоним здешний корабль, на нем доберемся до станции «Железо-7». «Тебе нужно все это», — указал я на бумаге, «чтобы объяснить такой простой план». «Что? Это не план, это мои рецепты». «Чудесно». «Большинство из них вовсе не чудесно. Ты не представляешь, сколько комбинаций вполне съедобных ингредиентов могут превратить блюдо в абсолютно несъедобное. Это так забавно». «Что тут забавного?» «Забавно, когда кто-нибудь это дегустирует». Я улыбнулся. «Ладно, пойдем угоним корабль». «Наконец-то!» Виньетка схватила свои рецепты. «Я готова». «А ресторан тебе не жалко?» «Нет, я его кое-кому завещала. Точнее, двоим». «А готовить они умеют?» «Какая разница? Идем». «Итак, я сбежал с этой ужасной планеты. В этом главный смысл истории, если вдруг вы не заметили. Будьте внимательнее и не позволяйте своевольным персонажам отходить от сюжета. Полагаю, вам все-таки хочется узнать, чем все закончилось. Виньетка время от времени получает письма с новостями от Масаки. А мне удалось отправить несколько запросов, чтобы выяснить кое-какие подробности. Нужно сказать спасибо ей и остальным, ведь я не смог бы поведать вам эту историю без разрешения ее участников. Вы будете рады услышать, что планета Камаси не пострадала. Вы найдете ее в системе Ютол, на двойной орбите с планетой Ютол, о которой, возможно, уже слышали. Внезапное появление светила не привело к катастрофе, хотя жителям пришлось на собственной шкуре испытать, каково это — обгореть на солнце. Как оказалось, немалому количеству духов понравилось быть хионовыми линиями, и их удалось уговорить остаться на службе в этом качестве. За соответствующую плату. Благодаря этому подземный жар сохраняется на приемлемом уровне. На развалинах Торио обнаружились растения, от которых пошли новые рода злаковых. Прежние тоже исправно растут при свете хиона, если укрыть их от солнца. Первое время было непросто, но общественный строй выдержал. Очевидно, большинство людей не перестанут вставать по утрам и ходить на работу, даже если обрушатся небеса. По слухам, на этой планете сейчас неплохо. Теплые полы, летающие растения, неоновые ночи. Как оно на самом деле, я не знаю, меня туда больше пинками не загонишь. Если вам доведется там побывать, зайдите в лапшичную принцессу. Я слышал, там лучшая еда в округе. Ресторан, разумеется, совмещен с галереей искусств. Там полно картин и каменных башенок. Главное, не чихайте. Художник Июми так и не признались никому, что именно с ними случилось, хотя в итоге им удалось убедить друзей, что Юми была не сестрой художника, а его тайной подружкой из другого города. Это подтвердили его родители, примчавшиеся в город, чтобы узнать о судьбе сына. Кошмаром, по крайней мере, одушевленным, навсегда пришел конец. Нужда в художниках-кошмаристах отпала. Беднягам из соннадзора пришлось трудиться в корпорациях своих маменек и папенек. По настоянию художника друзья сообщили всем, что на борьбу с кошмарами их подняла Усася, единственная художница, погибшая при обороне города. Ее похоронили со всеми почестями. Художнику и Юми просто хотелось пожить друг ради друга. Кто бы мог подумать, если будете у них, передать привет от меня. Юми и художник любят принимать гостей с других планет. Только не злоупотребляйте их гостеприимством. Не разбалтывайте их историю местным, а не скупитесь на чаевые, официантки. Не забудьте отметить ее человечность. Масако уже не так стесняется, когда окружающие узнают, кто она на самом деле. Но, как и люди, она ценит комплименты. Кстати, если вас вдруг это волнует, для призыва духов больше не нужны йокихидё. Оказалось, духам очень, ну прям-таки очень нравятся исторические сериалы. До сих пор никто на планете не знает, кто же Юми на самом деле. Она известна как эксцентричный шеф-повар, лучше городской лапшичной. Как женщина с необычным акцентом, способная взгромоздить друг на дружку сотню мисок, а между ними еще и столовых приборов напихать. Вот, пожалуй, и все. Ах да, про поцелуй забыл. Про первый поцелуй возле лапшичного ресторана под яркими солнечными лучами. Их губы сомкнулись, разделив тепло. Она трогала пальцами его лицо, а он обнимал ее так, будто решил не отпускать никогда. Они так крепко прижались друг к другу, что их души как будто слились в одно целое. Впрочем, их души действительно соприкасались, вызывая неконтролируемые вспышки тепла. Поцелуй, конечно, получился так себе, учитывая весьма ограниченный опыт обоих. Вам не стоит этому удивляться. Но для влюбленных, чьи романтические переживания прежде сводились лишь к мечтам, пусть и весьма вдохновенным, все прошло нормально. Штука вот в чем. Ценность поцелуя не в его качестве. Поцелуи не служат какой-то особой цели. Их ценность измеряется ценностью человека, с которым вы целуетесь. Любые вещи ценны настолько, насколько считаем мы сами. Также и поступки. Поэтому для этих двоих тот первый поцелуй был бесценным. Конец.